Ей уже 19 лет. Она чувствует себя старой, похоронившей все радости. Безотрадной пустыней кажется ей будущее. А ликующие звуки торжественно летят под озаренные своды, обещая радость обновления, бессилие смерти, победу жизни. В первый день Пасхи Надежда Васильевна принимает поздравления. Все перебывали. Лучинин, товарищи-актеры, поклонники. Был из Примон. Вера сидит у окна и бесстрастно глядит на улицу. Неотступно стоит перед нею воспоминание об этом празднике 2 года назад. Теперь не приедет Федя. Никогда уже не глянет на нее печальными глазами. Не подаст ей букета со стихами Ламартина. Все кончено. Что ей до того, что комната ее утопает в цветах? Зачем ей поклонение Лучинина? Ей не нужна ничья любовь. Она твердо решила быть на сцене рано или поздно. Но замуж она не выйдет никогда. Надежда Васильевна сидит на диване с модной горностаевой тальмой на плечах. Розы, нарциссы и гиацинты благоухают в роскошных корзинах. Это подношение Лучинина и других поклонников. Они создают какую-то опьяняющую атмосферу вокруг этой женщины. Но один ли аромат цветов так кружит головы? Смерть губернатора как бы окрылила тех робких обожателей, которым Надежда Васильевна казалась раньше недоступной. И есть в ней самой сейчас что-то волнующее и манящее, не то во взгляде, не то в улыбке, не то в движениях и звуке голоса. Что-то зовущее и грешное, перед чем трудно устоять. Уже 4 часа, все разъехались, пасхальный стол в столовой, 2 часа назад щедро уставленный закусками и винами, почти опустел. Вера ушла в свою комнату, Надежда Васильевна задумчивая стоит у окна. «Обед готов. Накрывать, что ли?» – недовольным тоном спрашивает разряженная Поля. Она сама торопится в гости. «Нет-нет, успеется», – нетерпеливо откликается Надежда Васильевна. «Какая теперь еда? Ступай». «Ждет кого-то», – думает Поля, поджимая бесцветные губы. «Кого же это она ждет? Не лысого ли любовника своего?» Уж и живучая, прости Господи, схоронила дружка, и хоть бы ей что. Робкий звонок, такой тихий, точно птица задела его крылом. Надежда Васильевна вздрогнула и изменилась в лице. Быстро глянула в зеркало, подошла к дивану, села, расправив складки платья, и слушает, вытянув шею, полуоткрыв губы, задерживая дыхание. «Надежда Васильевна дома?» — слышит она голос, от которого забилось сердце. «Кушать собираются», — грубо отвечает Поля. «В таком случае передайте, что заходил». «Я дома!» — вскрикивает Надежда Васильевна, кидаясь к двери. «Пелагея, кто там?» «Ах, это вы!» «Здравствуйте! Войдите!» «Я помешал? Я опоздал! Простите!» «Нет-нет, я очень рада». Резко. «Пелагея, сними пальто». Он входит робкий, слегка сгорбившись. В одной руке он держит шляпу, другой поправляет волосы. Неизвестно, кто из них двух смущен больше. Поля с ехидной усмешкой смотрит на них из двери. «Ступай», очнувшись, строго говорит ей хозяйка. Поля опустила портьеру, но притаилась за дверью. «Садитесь сюда», — дрожащим голосом говорит Надежда Васильевна, указывая на кресло близ дивана. Он садится, тщательно расправив фалды своего фрака. Он одет прекрасно, он смотрит баричем. У него белые крупные руки с длинными пальцами, и ногти тщательно выхолены. С удивлением глядит он на цветы в роскошных корзинах, но букеты в вазах.